Интерлюдия. Результаты. Расколотый корабль висел в пространстве. Черная масса во тьме. Он все еще вращался медленно, еле заметно, со скоростью часовой стрелки. Вот его край затмил и проглотил яркую точку звезды. Прожекторы команды уборки дугами высвечивали останки каркаса. «Муравьи, растаскивающие мертвую бабочку», — подумал Феррелл. «Падальщики». Он вздохнул и представил себе этот корабль таким, каким он был всего несколько недель тому назад. Быстрый, сверкающий, послушный человеческой воле. Его больше нет. Феррелл взглянул направо и смущенно кашлянул. «Вы готовы, техник?» — спросил он у стоявшей рядом с его креслом женщины, также безмолвно смотревшей на экран. «Вот отсюда и начнем. Наверное, можно задействовать режим поиска». «Да, пожалуйста, офицер», — отозвалась она. Ее хрипловатый глубокий голос соответствовал ее возрасту. По оценке Феррелла, около 45. Темные, пронизанные сединой волосы были коротко подстрижены. Ради удобства, а не для красоты. Черты лица огрубели, а бедра раздались. На ее рукаве поблескивал ряд узких серебристых шевронов. Каждый за 5 лет службы. А у Феррелла не имелось ни одного. А его тело было еще мальчишески тощим. Но она всего-навсего техник военно-медицинской службы Эскобара. Даже не врач, а он дипломированный пилот и, к тому же, офицер. Его нейронные имплантанты и система обратной связи полностью завершены. Как жаль, что их выпуск состоялся уже после завершения того, что сейчас называют 120-дневной войной. Хотя на самом деле она длилась всего 118 дней, считая с того момента, как Бароярская армада вторглась в пространство Эскобара и заканчивая секундой, когда последний корабль ушел от контратаки, нырнув в ведущий к дому ПВ-туннель. «Ну что, заступите на дежурство?» Она покачала головой. «Пока нет. Этот район за последние 3 недели уже неплохо почистили. Вряд ли мы найдем что-нибудь на первых 4 витках. Хотя надо работать качественно. Я кое-что подготовлю на моем рабочем месте, а потом, наверное, вздремну. У нас в последние месяцы было очень много работы», — добавила она извиняющимся тоном. «Народа не хватало. Но, пожалуйста, позовите меня, если все же что-то увидите. Когда есть возможность, я предпочитаю сама работать захватом». «Прекрасно». Он развернул свое кресло к пульту. «На какую минимальную массу вы хотите настроиться? Скажем, примерно 40 килограммов?» Женщина покачала головой. «Лучше 1. Я предпочитаю задать 1 кило». «1?» Он изумленно воззрился на нее. «Вы шутите?» «Шучу». Она с недоумением посмотрела на него. Потом поняла. «А, вы думаете о целом теле?» «Я могу провести идентификацию по совсем небольшому кусочку. Пригодны и более мелкие частицы, но если слишком понизить порог чувствительности, то много времени тратится на ложную тревогу, микрометеоры и прочий хлам». Феррелл поморщился, представив будущий улов, но поспешно настроил детекторы на массу в 1 килограмм и ввел в компьютер программу поиска. Она коротко кивнула и вышла из тесного помещения. Их устаревший курьерский корабль вытащили с орбитальной свалки и наспех отремонтировали, чтобы превратить в транспорт для средних чинов. Но, как и сам Феррелл, он немного опоздал с выпуском и не успел принять участие в войне. Поэтому их обоих направили на уборку. Скучные обязанности, которые в его представлении были ничем не лучше работы сантехника. Он последний раз взглянул в сторону корабельных останков на экране переднего обзора. Несущий каркас, выпирающий подобно костям из распадающейся шкуры. и покачал головой, жалея о такой бессмысленной гибели. Потом с тихим вздохом удовольствия навинтил шлем так, чтобы его край соприкасался с серебристыми кружками на висках и посередине лба. Теперь он может управлять своим кораблем. Ему казалось, что со всех сторон его окружает космос, упругий, как морская вода. Он был кораблем, он был рыбой, он был человеком-амфибией, не дышащим, свободным, лишенным боли. Он включил двигатели. Пламя словно исторглось из кончиков его пальцев и начал раскручивать медленную спираль поиска. «Техник Бонни, кажется, у меня для вас кое-что есть». В рамке экрана было видно, как она протирает глаза. «Уже? Сколько?» «О, наверное, я все же больше устала, чем думала. Сейчас приду, офицер-пилот». Феррелл потянулся и, не вылезая из кресла, проделал несколько изометрических упражнений. Вахта была долгой и неинтересной. Он должен был бы проголодаться, но то, что он видел, отбило ему аппетит. Через минуту пришла Бонни и уселась рядом с ним. «О, совершенно верно, офицер-пилот». Она включила управление наружными силовыми полями и размяла пальцы, прежде чем прикоснуться к пульту. «Да, тут уж не ошибешься», — заметил Феррелл, откидываясь на спинку кресла и наблюдая за ее действиями. «Почему вы так осторожничаете?» — с любопытством спросил он, заметив, какую малую мощность она включила. «Ну, они ведь проморожены насквозь, знаете ли», — ответила она, не отрывая взгляда от индикаторов. «Хрупкие. Если стукнешь, разлетятся вдребезги». «Сначала остановим это гадкое суетливое вращение», — сказала она почти про себя. «Когда медленно, это еще ничего. Выглядит солидно. Но бывает иногда такое непристойно торопливое вращение. Наверное, им от него очень неловко. Как вам кажется?» Оторвавшись от зрелища на экране, он уставился на нее. «Они же мертвые!» Она медленно улыбнулась. Труп, раздувшийся от декомпрессии, со скрюченными руками и ногами, тихо подплывал к грузовому отсеку. «Ну, они ведь в этом не виноваты, правда? Один из наших. Видите форму?» Феррелла передернула, но он попытался насмешливо улыбнуться. «Можно подумать, что вам все это нравится». «Нравится? Нет. Но я уже 9 лет проработала в отделе поиска и опознания. Я не переживаю. И, конечно, работать в вакууме всегда приятнее, чем на планете». «Приятнее? С этой безбожной декомпрессией?» «Да, но зато низкая температура. Никакого разложения». Он медленно и глубоко вздохнул. «Понятно. Наверное, через какое-то время немного черствеешь. А правда, что вы зовете их труп-ледышки?» «Некоторые зовут», — призналась женщина. «Я нет». Она осторожно провела изуродованное тело через шлюз грузового отсека и закрыла люк. «Теперь включаем термостат на медленное оттаивание, и через несколько часов с ним можно будет работать», — пробормотала она. «А вы их как называете?» — спросил он, когда она встала. «Люди!» Вознаградив его недоумение легкой улыбкой, техник Бонни повернулась и ушла в помещение временного морга, оборудованное рядом с грузовым отсеком. Когда наступил перерыв, Феррелл не выдержал. Влекомый любопытством он спустился вниз и украдкой заглянул в дверь морга. Бонни сидела за своим письменным столом. Стол в центре комнаты еще пустовал. «Привет!» Она подняла голову. «Привет, офицер-пилот. Входите». «Спасибо. Знаете, совсем не обязательно держаться так официально. Зовите меня Фалько, если хотите», — сказал он, входя. «Конечно, меня зовут Терса». «Правда? У меня двоюродную сестру зовут Терса». «Это частое имя. Когда я училась в школе, в классе было всегда не меньше 3 Терс. Она встала и проверила показания индикатора у двери грузового отсека. Он, кажется, почти готов, чтобы о нем позаботились. Так сказать, вытянули на берег. Феррелл хмыкнул и откашлялся, не зная, остаться или, извинившись, уйти. «Довольно странная рыбалка. Наверное, уйду». Она взялась за управление подвесной платформой и провела ее за собой в грузовой отсек. Раздалось какое-то громыхание, и вот платформа выплыла обратно, неся свой страшный груз. На трупе был темно-синий мундир офицера, покрытый толстым слоем изморози. Вода капала на пол, пока Терса перекладывала труп на стол. Феррелл содрогнулся от отвращения. «Лучше уйти». Но он медлил, оставаясь на безопасном расстоянии. Женщина взяла какое-то устройство с переполненной полки над столом и подсоединила его провод к компьютеру. Датчик размером с карандаш, направленный на глаза трупа, засиял голубым светом. «Идентификация по сетчатке», — объяснила Терса. Она вооружилась прямоугольной пластиной, подключенной таким же способом, и по очереди прижала ее к мертвым рукам. И отпечатки пальцев. «Я всегда делаю и то, и другое, чтобы не было ошибки. Ложная идентификация — мучение для родных». «Хм». Она глянула на экран. «Лейтенант Марко де Лео, 29 лет». «Ну, лейтенант», — проговорила она, — «посмотрим, чем мы можем вам помочь». Она приложила специальный разрядник к суставам, восстанавливая их подвижность, и начала раздевать труп. «Вы часто говорите с ними?» — спросил оробевший Феррелл. «Всегда. Вежливость, знаете ли. Кое-что из того, что я с ними делаю, ужасно неуважительно, но все же можно сохранять вежливость». Феррелл помотал головой. «А мне кажется, это непристойно». «Непристойно? Вся эта возня с телами, столько трудностей и затрат, чтобы их собрать. Зачем такая канитель? Лучше было бы оставить их в космосе». Терса пожала плечами, не прекращая своей работы. Аккуратно сложила одежду и просмотрела содержимое карманов.